Глава 9. Полукровка оказался очень внимательным и чутким слушателем. Его интересовали любые мелочи, связанные с высшим капитулатом. От повседневного быта и цен на хлеб в городских пекарнях до местных праздников и обычаев. Особенно старательно Рис запоминал слова «Дюненталь». Его варварский акцент, конечно, звучал чудовищно, но зато память работала получше записной книжки. Вот сразу видно, что этот странный господин всерьез намерен освоиться в чужом для него обществе, и такая решимость не могла не вызвать у Морена искреннего уважения. Если бы все остальные варвары были такими же прогрессивными и открытыми для света истинной культуры, то, глядишь, и войны бы никакой не случилось. Погрузившись в собственные рассуждения, парень ненадолго выпал из беседы. Его внимание запоздало привлекло нечто большое, поставленное у стены и накрытое дерюгой. Сперва юноша подумал, что это просто койка, на которой будет спать Рис. Но теперь прикинул, что это скорее походит на какой-то огромный ящик. Любопытно, чего ж такого везет в нем полукровка? «А что за торжество такое, День Первого Огня?» — отвлек молодого человека попутчик. «О нем, кажется, что-то слышал». «Первого Огня? О, это восхитительный праздник!» — расплылся в мечтательной улыбке Морен. «Его отмечают однажды за астрологический цикл, то есть всего лишь раз в 5 лет». Жаль, что из-за скоротечности нашей жизни мы не можем им насладиться в полной мере. Как же я завидую истинным гражданам. Чем же он так хорош? Ну, во-первых, в этот день можно практически не работать, принялся загибать пальцы юноша. Во-вторых, тебя никуда не посылают, поскольку всем, кроме истинных граждан, запрещено выходить на улицу. В-третьих, на кухне подают вкуснейшие яства. Впрочем, не уверен, что это везде так принято, а не только в доме моего господина. В-четвертых, все хозяева отправляются в Блейвенда, оставляя в наше распоряжение целое жилище. Но самое главное – это само таинство, происходящее на улицах. Я слышал, оно поистине восхитительно. Вот бы хоть разок взглянуть на него. Нет, я понимаю, что запрещено, но все же... И когда следующий такой праздник? – поинтересовался Рис. Так, сейчас, значит, 2, 4, плюс еще один, – задумался Морен, бормоча себе под нос. Получается, следующий день первого огня будет через 3 года. «Ясно. Спасибо, что просветил», — кивнул попутчик. Парень уже набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить свой рассказ о великом торжестве, но тут где-то поблизости визгливо затрезвонил судовой колокол. «Что такое?» — сполошился Морен. «Судя по всему, время обедать», — подарил Рис снисходительной улыбкой собеседника. «Пойдешь?» При упоминании пищи живот молодого человека предательски заурчал. Сегодня во рту у него еще не побывало и крошки. «Разумеется! И никакие взорвавшиеся сволочи не заставят меня отказаться от еды!» Воинственно задрал он волевой подбородок. Оба попутчика вышли на палубу, где уже выстроилась немалая очередь. Солнце разошлось, погода стояла ясная, а дуновение ласкового морского ветра после духоты тесной каюты и вовсе показалось настоящим блаженством. Эх, жаль, нельзя поесть прямо здесь. Во избежание конфликтов придется вернуться обратно в каморку Риза. Корабельный кок, красномордый и лоснящийся от пота тучный мужчина, работал так быстро, что за движениями его рук не получалось уследить. Огромная поварешка с глухим стуком ударялась о стенки объемистого медного котла, а затем с шумным хлюпанием поднималась со дна, заполненная густым горячим варевом. Первым делом пайку получала команда последнего шанса. Им повар наливал стряпни до самых краев мисок. Потом еще вручал и внушительный кусок хлеба, размером с половину каравая. «Ну, хотя бы кормят изрядно», — шепнул Морен спутнику, когда они заняли место в самом хвосте очереди. Рис ничего не ответил, а лишь поплотнее закутался в свой дорожный плащ, будто замерз. Когда матросы разбрелись по палубе, увлеченно работая челюстями и деревянными ложками, настал черед и пассажиров. Вот только теперь кок, не скрывая ехидной улыбочки, наливал едва ли половину тарелки, да и то гущу черпал не с самого дна. А хлеба так и вовсе не давал. Разумеется, это не укрылось от внимания людей. «Эй, почтенный, что за порция?» — возмутился первый пассажир, получивший свой обед. «Этого и ребенку не хватит. Я же заплатил немалые деньги. Отломи хотя бы кусок хлеба». «Твоих денег я в глаза не видывал, понял, сухопузый?» — сплюнул под ноги повар. «Мало жрачки? Хочешь, я тебе еще насру тудысь, а?» Несколько членов команды корабля, стоявшие неподалеку, разразились дружным гоготом. И поддержали кока новой партией оскорбительных шуток. Пассажир, сжимая в руках тарелку со скудным обедом, побагровел от злости, но выступать против слаженной вооруженной ватаги последнего шанса побоялся. Он резко отвернулся и порывисто удалился, сопровождаемый свистом и улюлюканьем матросни. Следующие получили ровно такую же пайку, половину миски и ни капли больше. Но когда очередь дошла до одной из женщин, кок вдруг начал ворошить наиболее сытную гущу с самого дна котла. «Эй, красотка, хочешь сделать приятное старому морскому волку?» Сально подмигнул он, ничуть не стесняясь нескольких десятков свидетелей. «Уж я в долгу не останусь, поверь. Буш у меня всегда накормлена. Решайся. Любого поспрашай, тебе всяк подтвердит. Со мной выгоднее дружбу водить, а не враждовать. Ну?» На лице женщины застыло испуганно-брезгливое выражение, которое повар не мог не заметить. «Тьфу ты! Ну и пшла отсель, баба тупая!» Вытряхнув поварешку, он зачерпнул с самой поверхности наиболее жидкой похлебки и плюхнул пассажирке в тарелку. Ну а та, потеряв дар речи от страха и омерзения, молнией умчалась куда-то прочь, подальше от грубых шуток и матросских насмешек. «Какие же они мерзкие ублюдки! И этот капитан Ронт и вся его команда!» В сердцах буркнул Морен, но сделал это достаточно тихо, чтобы никто из посторонних не услышал. Риз снова ничего не ответил. Когда раздача дошла до следующей барышни, более взрослой на вид, чем первая, Квок вновь озвучил свое предложение. И уже эта особа не стала стесняться, а принялась вовсю улыбаться и неприкрыто флиртовать с жирным поваром. Она, кажется, прекрасно понимала, что без покровителя и защитника ей будет не просто достичь берегов Висперы. А можно ли придумать более подходящую кандидатуру, если не корабельного кока? Многие бывалые мореплаватели единогласны во мнении, что он вторая фигура на судне после капитана. Уж с ним точно ссориться никто не захочет. Толстяку такая покладистость пришла по нраву, и он щедрой рукой наполнил миску женщины до самых краев. «Эй, а почему ей так много?» — встрял бритый тип, который конфликтовал с Мореном. «Заткнись, лысая башка, и подставляй тарелку», — рявкнул повар. «Вот когда отрастишь такие же дойки, тогда, может, и ты столько же получишь». Матросы поддержали эту шуточку взрывом смеха, и скандалист сконфуженно втянул голову в плечи. Когда все пассажиры получили свои порции, очередь дошла и до Риза. Стоило только Коку узреть обожженное лицо полукровки, как он заметно посерьезнел. Морен не поверил своим глазам, когда член экипажа налил в миску его попутчика самую сытную гущу и потянулся за хлебом, но Риз его остановил. «Этого достаточно. Я не хочу, чтобы остальные на меня косились», — негромко произнес он. «Как скажете, экселленс». Без тени насмешки кивнул повар. «Принеси вам в каюту». «Не надо, но если не затруднит, то молодого человека позади меня тоже не обделяйте», — просил полукровка. «Конечно, конечно. Как вам будет угодно». Обходительно покивал толстяк и действительно плюхнул в тарелку Морена самого отборного варева, где плавало немало кусков мяса. Парня столь резкая перемена в поведении команды изумила до глубины души. Он вдруг заметил, что даже остальной экипаж последнего шанса поглядывает в сторону Риза с изрядной таликой опаски. «Да кто же он такой? Почему они такие услужливые с тобой?» — догнал Морен своего попутчика уже на половине пути к каюте. «Ты что, какой-то знаменитый моряк?» «А, ну точно. Вон откуда у тебя эти шрамы. Ой, извини. Я, наверное, лезу не в свое дело, да?» Губы собеседника изогнулись в сдержанной улыбке, ставшей уже привычной для взгляда. Но ответить он ничего не успел, поскольку дорогу им преградила троица хмурых и явно чем-то раздосадованных пассажиров, да еще и самых плечистых к тому же. «А, я же говорил, что этим выродкам налили больше!» — осуждающе высказался бритоголовый мужчина, что совсем недавно возмущался в очереди. «Действительно. Ну и как это понимать?» — поддержал его другой. «Вы что, сучье племя, морских законов не знаете?» — угрожающе насупился третий. «Всем должно доставаться всего поровну!» «Ну так и идите высказывать свои претензии экипажу, а не нам. Они вам все объяснят про морские законы. Или что, кишка тонка?» Смело выступил вперед Моран, но Риз вдруг настойчиво ухватил его за плечо и задвинул себе за спину, попутно успев всучить свою тарелку с похлебкой. «У вас к нам какие-то вопросы, господа?» Абсолютно бесстрастно изрек полукровка, будто не замечал исходящей от этой троицы угрозы. «Не то слово!» — зло процедил лысый. «Либо вы немедленно отдаете свою жрачку, либо...» Злоумышленники двинулись к Ризу, недвусмысленно похрустывая костяшками. И тут у Морена отпали любые сомнения. Сейчас начнется драка. «Ах, дерьмо!» — забеспокоился парень, тщетно рыская взглядом в поисках места, куда можно поставить тарелки. Очень уж он проголодался, а потому бросить пищу не поднималась рука. Но с другой стороны, сейчас ведь его спутника покалечат эти громилы. Что же делать? Звать на помощь экипаж? Так вроде капитан Ронт прямо заявил, дескать, ему плевать на все и всех. Для команды избиений полукровок станет лишь бесплатным развлечением. Но вроде бы к Ризу тут совсем иное отношение, нежели ко всем остальным. Возможно, кто-нибудь из моряков решит мешаться? Пока парень бестолково метался, не зная, куда пристроить миски с горячим варевом, троица уже плотно обступила таинственного пассажира. «Дважды повторять не станем, уродец!» — прорычал один из мордворотов. «Гони сюда! Ах, хря!» Ладонь Риза внезапно выстрелила вперед со скоростью атакующей кобры. Его скрюченные пальцы вонзились в кадык наглеца и сжались с такой силой, что у подонка глаза на лоб полезли. Он захрипел и упал на колени, цепляясь за предплечье полукровки. Но тот, невзирая на все потуги, хватки не ослаблял. «Ах ты, мразь!» — выкрикнул другой неприятель и уже собрался наброситься на Риза сбоку. Но попутчик Морена неуловимо быстро шагнул в сторону, а затем раздался едва слышимый шорох покидающей ножны стали. За одно короткое мгновение желтоглазый пассажир успел всадить колено в морду лысому, не разжимая пальцев на его горле, а второго подлеца наотмашь хлестнуть шпагой, которую, оказывается, все это время скрывал под плащом. Первый противник грохнулся на палубу, обильно заливая доски кровью из свернутого на бок носа, а его товарищ, тоненько взвизгнув, упал на колени, дрожащими руками ощупывая повисшее на лоскутке кожи ухо. «Все еще хотите обсуждать со мной морские законы?» — осведомился Рис у оставшегося на ногах подонка, ничуть не меняясь в голосе. «Нет!» — сдавленно выдохнул тот, поднимая ладони кверху. «Разумно!» Полукровка отточенным движением бывалого фехтовальщика спрятал оружие в ножны, а потом с ледяным бесстрастием забрал у Морена свою тарелку. Экипаж, как и обещал капитан, в потасовку не вмешался. Хотя несколько матросов, стоящих у бизань мачты, уважительно присвистнули, по достоинству оценив отменные навыки владения клинком. «О, боги, Риз! Как ты разделался с этими олухами? Я и понять ничего не успел!» — восхитился парень, когда они вернулись в каюту. «Да ты явно не простой моряк. Командир абордажной команды, не меньше. Я никогда не видел, чтобы кто-то столь быстро обнажал шпагу». «Поверь, Морен, есть рубаки куда более умелые, нежели я», — спокойно отозвался полукровка. «Ручаюсь, их без труда можно сосчитать по пальцам. Сколько же еще тайн тебе сокрыто?» Риз неожиданно развернулся и посмотрел молодому человеку прямо в глаза. От этого взгляда парню стало не по себе, и он невольно отступил на шаг. «Изрядно. Но вот стоит ли в них копаться?» Чуть более холодно, нежели обычно, проговорил полукровка. «Ты прав. Меня это не касается. Извини, давай лучше поедим». И следующие несколько минут прошли в полной тишине, нарушаемой лишь жадным чавканием Морена и стуком его ложки по деревянной миске. Потом оказалось, что у Риза в каюте, помимо крепкой выпивки, есть еще и немного еды. И после трапезы парень, от пуза наевшийся сытного варева, закусил твердым сыром с сильно разбавленным ромом. Эх, вот это свезло так свезло. Теперь самое время немного подремать. «Поведай мне еще об обычаях халавийцев и языке капитулата», — беспощадно разрушил планы Морена голос хозяина каюты. Молодой человек тяжко вздохнул, понимая, что не найдет в себе сил отказать Ризу. И не только из чувства благодарности за то, что этот немногословный попутчик для него уже сделал. Стыдно признаться, но парень начинал побаиваться собеседника. До самого заката полукровка мучил Морена расспросами о высокообразованном обществе темноликих. У бедолаги уже язык болел от длительных разглагольствований, а новый знакомый все не унимался. Поэтому, когда в каюту кто-то робко постучал, юноша искренне обрадовался, что сможет получить хотя бы короткую передышку. Рис отворил дверь, а за ней обнаружилась та самая девушка, которой толстый кок первый предлагал отработать увеличенную пайку. Пассажирка нервно теребила пальцами подол простецкого, но вполне добротного платья, а ее преисполненный немой мольбой взгляд метался между Мореном и его товарищем. «Простите за беспокойство. Я не знала, к кому еще можно обратиться». Ее голос был едва различим за шумом волн, скрипом досок и оснастки. «Могу я войти? Пожалуйста». Полукровка посторонился, впуская незнакомку, и та с видимым облегчением юркнула внутрь. Ощутив себя в безопасности, девица судорожно всхлипнула, но не заплакала. «Мне стыдно досаждать вам, господа. Но если вы позволите, могу ли я остаться у вас на ночь?» «Почему ты боишься находиться с остальными?» — спросил Риз. «Они... Мне страшно, господин!» — пискнула визитерша. «Эти матросы, да и другие мужчины, так смотрят. Говорят, что сделают со мной жуткие вещи, если я...» Теперь уже девушка не смогла сдержаться, и слезы градом покатились по ее щекам. Морен хотел было подойти, чтобы успокоить ее, но хозяин каюты остановил его. «Почему ты полагаешь, что с нами тебе будет безопасней?» — сухо осведомился полукровка. Гостья, походя на загнанного зверька, который явился к хищникам в надежде на чудо, судорожно сглотнула. Она подняла взор на обожженное лицо Риза, и оба мужчины заметили свежую отметину на шее, выглядывающую из-под ворота платья. «Я... если надо, то я готова с вами...» Жалко пробормотала девица и трясущимися пальцами потянулась к перламутровым застежкам одежды. Она понимала, ей больше нечего предложить в обмен. Морен ждал, что его новый знакомый сейчас проявит благородство и остановит бедняжку. Однако тот с холодным безразличием продолжал наблюдать за тем, как она раздевается. «Эй, ну хватит! Мы не такие, как те подонки!» — не выдержал парень. «Риз, скажи ей!» Но полукровка не спешил соглашаться. Он цепко следил за каждым движением девушки, и взгляд его сделался колючим и внимательным. «Ты не жертва, ты приманка!» — в конце концов изрек хозяин каюты. «Кто твои сообщники? Что они хотят? Зачем подослали тебя?» Пассажирка, заслышав это, схватилась за волосы и разрыдалась в полный голос. Морену потребовалось немало времени, чтобы успокоить незнакомку. А Риз взирал на все это с холодным отрешением, достойным человека, у которого сердце давно обратилось в камень. «Прошу, умоляю, не выставляйте меня!» — испуганно скулила девица. «Иначе они меня убьют! Пожалуйста!» «Я спросил, зачем тебя отправили к нам?» Ни на йоту не изменился в лице полукровка. «Они сказали, чтобы я ночью открыла дверь и впустила их!» Кое-как призналась визитерша, непрерывно всхлипывая. «Понятно. Как тебя зовут?» «А?» Растерялась вдруг пассажирка. «Твое имя?» — терпеливо повторил Риз. «Наруи». «У тебя есть с собой что-нибудь? Отрава, оружие?» «Нет. Клянусь, мне только велели открыть дверь». Полукровка приблизился к девице так близко, что та смогла рассмотреть каждую пору на его изувеченном лице. Моррен наблюдал за этой сценой с немым изумлением. Он все еще готов был посочувствовать несчастной, но ледяная отстраненность Риза вынуждала его держать язык за зубами. «Хорошо, располагайся». Вмиг потеплели и тон, и взгляд хозяина каюты. «Что?» В один голос воскликнули парень с девушкой. «Говорю, выбирай угол, где хочешь обустроиться. Если найдешь, что постелить, то неси. И не забудь, ты должна ночью отвернуть щеколду. Меня можешь не будить, я проснусь в любом случае. Ну а пока не хочешь отведать сыра?»